весело шагая по асфальту тротуара, пары глаз. Ты следишь за облаками, с нами, с ними говоришь шутки, проводя минутки, весело смеясь. Ты не видишь грязь, ты не видишь грязь. Сотен тысяч наших судеб будет здесь, не успеешь оглянуться, рвутся в клочья все одежды, девственной надежды нет. Из нас ты попал в грязь. Грязь — это грязь, это связь, наша связь. Она увязла, я увяз, ты увяз, весь мир увяз в эту грязь, в эту грязь. Грязь — это жизнь, подержи, покажи миражей. Это жизнь, рухнула грязь, лишь грязь, лишь грязь. Проливается вовнутрь, в горло горькое. Ты глотаешь, ты вдыхаешь, знаешь, нету жизни этой без нее, родимой, все неотвратимо. Мама, ты вкушаешь грязь, ты вкушаешь грязь. Для тебя вдруг стало частью счастья. Нет, есть желание и насыщение. Пение в голове слышится, дышится легко, глубоко в грязь. Там великий князь, здесь великий князь. Грязь — это грязь, это связь, наша связь. Она увязла, я увяз, ты увяз, весь мир увяз в эту грязь, в эту грязь. Грязь — это жизнь, подержи, покажи миражей. Это жизнь, рухнули в раз для нас. Лишь грязь, лишь грязь, лишь грязь. Это грязь, это связь.